Засада. Воскресное утро. По селу грянули петушиные залпы. Ночная гроза по дорогам и тропинкам разбросала зеркала, в которые смотрится голубое умытое небо. За южный горизонт уползают облака, что вазы с мешками муки. Телега, нагруженная добровольцами, запряженная в тощую лошаденку по кличке Акулька, свернула с моста. И половина колес утонула в бурьяне. Титыч толкнул Василия в спину. «Однако пора вас познакомить. Это Леха, зови его Гарун. А это тот Ерой, про которого был ночной разговор», — показал дед на Василия. «Отставной козы барабанщик», — отрапортовал, приложив руку к военной фуражке Гарун. «Нужен я вам или нужен?» «И так и эдак подойдет», — улыбнулся Василий. В даурские степи впадает сердце Василия. Он дышит всей грудью и не может надышаться. У него почти не было безмятежных, созерцательных времен. Он обладал анимистическим восприятием жизни и имел привычку говорить с неодушевленными предметами и вещами. Но не вслух, а как бы про себя. Он склонен был думать, что все-таки существуют духи степи, реки, горы, леса и всего, что окружает человека. Все живое — это его родня. Заморюха Акулька привезла их в урочище, огороженное колючей проволокой с большими проранами. Дружина около километра шла по болотистому месту пешком. Когда-то здесь дегтяри гнали деготь. Была дегтярня. Потом началась большая порубка леса. Тут, там появлялись мочажины. Потом мочажины стали сотыкаться, захватывать большую территорию. Получился большой намыв ила. Один рукав речки перестал быть. Она поменяла свое русло, и дегтярня начала оболачиваться. Сама она не пострадала, но оказалась посреди болота на возвышенности, которую местные жители называли пучей. Осталась лишь малая тропа. Потом и тропа затравенела, и в узком перешейке, чтобы пройти зыбучее место, сапоги нужно было менять на самодельные топтуны, привязанные к широким доскам. Лишь немногие старики помнили тот перешеек. Они и натакали магнита на этот переход. Три пары топтунов были спрятаны в траве, как и две слеги. Чтобы перейти к стойбищу на земельную пучу, которая метра на полтора возвышалась над болотом, нужно было хорошо знать путь. Из тех жердей, по всей длине, вязами укрепив поперечины, соорудили мостик в виде лестницы с частыми перекладинами. Магнит место знал. Там он некогда хранил три мешка, ворованные в колхозе гречки. Землянка заросла быльем почти вровень с дерном. Дожди и ветры в углубление перед дверью нанесли много листьев, лапника, древесного корья, старых сучьев. Разгребать эту стихию пришлось около часа. Открыли. Пахнуло гнилью. Магнит не кстати рассказал историю, которую он слышал от старика. Когда-то здесь, на топчине, нашли скелет мужика с проломленным черепом, а рядом валялся шкворень от телеги. Скелет этот зарыт где-то рядом. На дверном проеме на жесткой паутине висел огромный паук. Половицы прогнулись. Одна лага была сильно изуродована, на ней когда-то кололи дрова. Перед печуркой пол был обмазан глиной, лежало несколько плиток сланца. Василий одну тронул ногой, плитка зашевелилась, тронул другую, тщетно. Велел отковырнуть плитки и вышвырнуть нахер. Попросил магнита проверить, не проломится ли пол. Нет. Отремонтировали дверь, укрепили навесы. Благо нашлись и кувалда, и гвозди. Теперь можно было быть уверенным, что тюрьма прочная. Починили шалаш, стоящий в шагах в 10 от землянки, покрыли его лапником от растущих рядом трех захудалых сосен. Попили чая, принесенного в трех бутылках, съели полбуханки ржаного хлеба с репчатым луком и солью. Ехали обратно довольны и пели песни. Пуще всех был слышен писклявый голос магнита. «Когда б имел золотые горы и реки полные вина, все отдал бы за ласки, взоры, На этих словах песни Титыч коснулся подбородка Неверы. «И ты б владела мной одна». Невера средним пальцем сделала щелчок по тыльной стороне ладони Титыча. Старик отдернул руку, сопровождая свое нервное движение неопределенным междометием. «А у тебя еще силенка-то есть, сударыня Невера». Василий Карнаухов надумал взять с собой в засаду двух надежных детдомовцев — Копейку и Адыгея, пригодятся. Проф Титыч и Леха Гарун возражали, еще чего, впутывать в такое дело сирот. Но Магнит поддержал Василия. Решили все-таки одного взять, Адыгея, Жемала Жимбулатова. «Значит, так и уговорились», — растолковывал Василий. «Ты, Адыгей, выскакиваешь из кустов, дуешь прямо к нему. Дяденька милиционер, если в форме». «Ну ты помнишь, если в форме, а если без формы, просто дяденька». «Дяденька, Эван в кустах, кажись, мертвый лежит». «Только испуга не стяри», — добавил Титыч. «Аж до усеру, чтоб его пробрало до печенок». «Вдвоем-то бы с Копейкой правдивей было», — подосадовал Василий. «Тот артист. Вот хохочет, а скажи ему заплачь, по щекам ручьями слезы». Помолчав, старик произнес. «Кабы попутчика, сука, не прихватил. На телеге-то паря, вот это верней всего. А вдруг машина какая? Или какой ездец? Тогда нам...» «Тогда нам пиши пропало». «Нет, это я так. И не худо бы еще раз помуштроваться, а?» Старик посмотрел на Горуна, уставился на Василия, который грыз горькую ветку краснотала, и смотрел на сопку, где в одном месте уже начинала зарождаться тень. «Так вот, где начинается ночь». Щебет вечерних печук гладил по душе. «Ага, надо», — Василий резко повернулся. «Ложись, Леха, как дави было. А ты, Адыгей, за дорогой присмотри». Он толкнул мальчишку. «Шибко не высовывайся». «Ты там, а ты, батя, тут. Ложитесь». «Ну чё ты там, Магнит, вошкаешься? Ложись». «Тут паря осы». «Чуть подали отодвинься. Ложись». «Осы. Осы храбрости поддадут». Василий прошелся по еле заметной тропинке меж кустов. «Леха, у тебя нормально, как в кино. Левую руку подали бы откинул. У вас обоих тоже нормалец. Теперь Титыч или Магнит, пройдите по стежке. Не видно ли меня? Надо, чтоб комар носа не подточил». Он ударил себя по шее, словно в насмешку. В это время его один комар, хоть и не первый, типнул. У комаров наступал голодный час, и они начинали людоедствовать. Адыгейка уже давно шлепает себя пахучей веткой. Остальные двое к комариным укусам привычные, отгоняют их машинально, не замечая. После учения Алексей покачал головой. «Вот с выстрелом, если придется, сомнение, вдруг кто близко?» Титыч уверенно махнул рукой. «Все на километр прошуровали. Вон в той низинке чесночные места, но...» «А вот Копейка точно слыхал, во сколько поедет?» «Врать-то ему какая корысть?» Еще раз шлепнув себя, Василий раздвинул куст и стал мочиться. «Это ты, паре, верно придумал. Перед боем всегда надо весу отбавить». Титыч отошел к другому кустику. «А вы, ребята?» «Ох, и доберусь я до этого сопляка». «Нет, Титыч, нет, как уговорились». Василий застегнул свои галифе. «Братцы, делайте, как уговорились, иначе зачем все это затевать, и в случае чего стрелять только по ногам». «Эй!» Адыгейка тронул руку Магнита и широко раскрытыми глазами показал в сторону дороги. «Эван он, кажись, молотит», — прохрипел Магнит. «Он, точный, как в аптеке». «Милицейская чалая». Карнаухов медленно поднял с земли ружье, не заметил, как мушка впилась в левую ладонь чуть не до крови. Желтоватый цвет лица Василия стал проваливаться, а бурые пятна — затоплять физиономию, поглощая веснушки и даже шрамы. «Самого пока вроде не видать». Титыч втолкнул два патрона в казенку обреза. «Какой сегодня день? Надо запомнить. Магнит рукавом серой рубахи снял с лица пот. 23 июнь, ответил старик. Аккурат Иванов день. Какой? А еще Купалы его звали. Прежде, помню, праздновали Купалу. На игрища ходили, купались, обливались водой. А ныне обливаемся. Он иронично улыбнулся. Мы сейчас вышли на советские игрища. Устроим этому гаду Купалу. Вот тебе и какуй, съем и ликуй. Старик разговорился. Ранее такие слова молодушкам говорили. Ладно, бог помощь, ребята. Проф Титыч перекрестился. Чалая лошадка, мотая головой, легкоступом приближалась к повороту. Дуга над гривой изредка поблескивала на солнце. Никто не знает, что его ждет за поворотом. Не ведает, даже если этот поворот ему стожды знаком. И Иннокентий Чуманов, добросовестный страж порядка, тоже не знал. В этот миг он пребывал в великом блаженстве. Солнце уже свернуло к Паужину, легкий ветерок сдувал с крепкого тела милиционера туман, рожденный всем его жизненным пиршеством, и словно бы поднимал высоко в небо. Там, в выси, после полуденного зноя, зачинали свою новую песнь птахи. Ветер, катя по траве невидимые шары, расплескивал запахи колка, пронзенного чистой речкой, а потом завороженно останавливался. Только зеленые и красные шумы порхали по верхам черные краснотала, падали на осочные прогалины лугов и вновь взлетали. Запахи ветра, трав, тела, напоминающего дух корня ревеня, волновали Иннокентия сегодня как никогда. Дней через несколько он должен стать капитаном. Сегодня старший лейтенант милиции Чуманов с честью выполнил свой очередной долг перед Родиной. Отыскал украденный в сельпо мотоцикл. Не грех и расслабиться. На повороте окованная металлом дуга вспыхнула и погасла. Телега медленно развернулась всем станом к наблюдателям, и все они пораскрыли рты. Под Чумановым, озаряя жирными ляжками окрестности, как-то гармонируя с новыми дрогами, держащими кузов телеги, неторопко покачивалась, трое сразу догадались кто, жена бухгалтера райпотребсоюза. Того самого, который некогда сватался к жительнице Стрижей Файке Высотиной, ныне Будан. «Ы-ы-ы!» Василий с рычанием набрал в себя воздух и выжил. «Сука!» «Мля!» Магнита ровно кто-то шилом под зад, вскочил. «Садись!» — прошипел на него старик. «Надька! Это же Надька! Надька же это!» Магнит схватил в обе руки куст и словно хотел рассадить его надвое. В его голосе был не то ужас, не то отчаяние. «Заткнись, не слепые!» «В мужчинах, видать, ей нравится твердость не только духа», — глубокомысленно проговорил Гарун. Уже слышно было постукивание колесных ступиц. По край облучка наложено свежее сено, а поверх — бурка. Надька не кавалера обнимала рукой, а, прихватывая край бурки, крепко сжимала облучину. Надька Устина, потом Надежда Пирогова, теперь Надежда Сергеевна Замышляева, 25 лет от роду, 5-й год работает в паспортном отделе милиции. Когда она сидит за столом, видится губастая, встанет сисястая, пойдет задастая. Наверное, Господь сотворил людей кого для чего. Надьку он сгоношил на любование мужикам. В селах и деревнях выбор небольшой, но спроси-ка простого парня, с кем бы он с удовольствием прошелся под ручку по улице. Наверняка большинство указало бы на Надежду. Будь бы она немного поменьше ростом, мельче. А еще создана Надька, чтобы мять ее. Не для того, чтобы разминать, а для того, чтобы стала гуще да потуже. Имя, которое подарил ей ее отец, личило ей куда с добром. Говорила она мягко, и полные губы в это время принимали невообразимое количество положений. То и дело помигивали ямочки на румяных щеках, словно кто-то невидимый тыкал ей карандашом то в одну щеку, то в другую, а то в обе разом. А что до того, что левый глаз маленечко косил, так это для пущей непохожести. С кем бы она ни разговаривала в своем паспортном столе, с молодым ли человеком, со стариком ли, она как бы оставляла надежду на новую приятную встречу. Вот как удачно назвали ее. По-иному бы, наверное, сложилась у нее, да и у многих других жизнь, не забери их отцов в 37-м и не унеси в прорву гулаговой неизвестности. И была бы она сейчас покорным ложем для самохвала-страходержца. Почему в засаде словно разорвалась бомба? Потому что Василий и Митрофан, Магнит, учились с ней, с Надькой Устиной, в одной школе, неважно, что в разных классах, и тогда она у них вызывала интерес. Разноцветна история ее жизни. Ее отец, Сергей Ефимович Устин, бывший губпродкомиссар, убежденный большевик, работник дельный и толковый, сын рабочего паровозоремонтных мастерских, хоть и тяготился своей работой, но знал и принимал, партии это надо. С тяжелым сердцем он изымал у крестьян излишки зерна, но всегда старался что-то придумать, чтобы этот акт был не слишком жестоким. Вот его и уличили в излишней мягкости к куркулям, сослали в глубинку, в Шиловск. Получилось с повышением, он попал в уездные начальники. С 29-го года, когда уезды переименовали в районы, он стал заместителем районного комиссара. Женился на аборигенке Татьяне Митрофановне Сыроедовой. Через год на свет появилась надежда. Начались повальные аресты, очистка страны от подозрительных и ненадежных. Он волей-неволей оказался в числе тройки, вершившей суды над арестованными. Три смертных приговора он в компании других подписал. Но когда принесли обвинения на людей, которых он отлично знал и не верил, что они могут организовать группу, целью которой было свержение советской власти, он сам стал обвинять начальника районного НКВД в преступлениях против народа. Начальник опередил и дал срочную телеграмму на имя начальника областного НКВД, товарища Хархорина. Сергей Ефимович Устин был признан врагом народа и расстрелян, после чего его семью выселили из квартиры. Они вошли в заброшенную землянку, кое-как утыкали дыры и стали существовать. Ежедневно то мать, то Надя ходили по ёрник, им и отапливали. С питанием было совсем худо, продавали все, что могли. Не посмели лишь продать гармошку, на которой уже хорошо играл Надькин младший братишка Коля. Питались крапивой, лебедой, кислицей. Большой удачей считали, если где-то поймают кошку или суслика. Однажды в декабре к Устиным заглянула Надькина тетка, двоюродная материна сестра Майя. Тетка сказала, что она обнаружила убитого изюбра и припрятала его. Надо привести, пока волки не сожрали. Детям, семилетнему Коле и пятилетнему Сереже, сыну Майи, оставили котелок бурдушки, наказав, чтобы сразу всю не ели, а растянули бы на сутки. Нанесли ёрнику, хворосту. Попросили строго поддерживать огонь в печке. А к вечеру забросить три полена, чтобы утром вновь раздуть огонь. Они трое взяли санки и уехали в лес. Три отважные женщины, если и Надьку таковой считать, пробираясь по заснеженному уймищу, заблудились. И только к вечеру вконец измученные набрели на то место, где был зарыт изюбрь. Но на этом месте раньше их побывали не то волки, не то шакалы. Плача, женщины собрали в мешки кости, ноги и почти нетронутую голову. Но, возвращаясь, направились совсем в другую сторону. Всю ночь под волчий вой и лай шакалов они просидели около костра. Делали обрези головизны, на палочках совали в огонь и лакомились. Поднялась вьюга. Лишь через двое суток Майя и Надька с матерью возвратились домой к двум холодным трупам. Когда налетела пурга и вьюга, из окошка землянки вылетела затычка. Двух стекол не было, и заткнуты эти дыры были старой телогрейкой с соломой. Солома, выпав, рассыпалась, а Коля не догадался ее собрать. Несколько раз пытался заткнуть окно, а телогрейку ветром вышвыривало. Ёрник кончился, а три сырых полена так и не загорелись. Коля догадался взять ту телогрейку, набросить поверх стеганого одеяла. Прижались малыши друг к дружке, так и окоченели. Устиным счастье привалило на несчастье других. В 41-м опустела чья-то хата, и Надька с матерью переехали в нее. Самое важное, теперь они жили рядом со школой. Мать, Татьяна Митрофановна, устроилась работать на мельницу, и харчами они перестали бедствовать. Это продолжалось больше года. Потом Татьяну заподозрили как воровку, и ей самой пришлось уходить оттуда. За это время она успела приобрести телочку. Куры были. Мать устроилась на тепленькое местечко в столовую посудомойщицей. В конце войны на госфондовской земле РККА солдаты косили сено. И на тех же лугах, где жительница стрижей Фаина Высотина зачала Гошку, Надька, тоже после танцев, впервые сдалась и испытала. Домой тогда она принесла буханку хлеба и две банки американской свиной тушенки. Потом было еще, случилось еще, и ей понравилось, и она... В то время жители деревень и сел сражались за постояльцев. У тех всегда было чем поживиться за столом. За переночевку постоялец иногда оставлял целую буханку. К ним с матерью заезжали один, а иной раз и три постояльца. Шоферы рудовозов, солдаты, вольнонаемники. Татьяна Митрофановна сперва стеснялась Надьки и выпроваживала на ночевку к подружкам. Но однажды Надька застала в объятиях спящей матери спящего же рудничного шофера. С той поры мать уже открыто ложилась и с шоферами, и с солдатами. Она похорошела, обрела женственность, словом, вступила во вторую молодость. Однажды два солдатика из-за Надьки раскрасили друг другу рожи, и мать, а то бедная не догадывалась, разрешила дочери заниматься блудом открыто. Тогда Надька при солдатах или других заезжих стала называть свою мать теткой. Господи, мать стала теткой, но это лучше, чем другая беда. И другая беда не замедлила войти в их дом. Мать заразилась. Страшное слово «шанкр» эхом заполнило все углы их домика. Долго и мучительно она лечилась. На лице у нее и теперь были гнойные шрамы, но говорили, что для окружающих это не опасно. После войны в Шиловск приехал красавец Анастас Пирогов. Большой, медлительный и тупой. Пирогов устроился в милицию. Постой ему рекомендовали в доме Устиных. Мать в это время перестала принимать гостей и дочери строго запретила. Месяца через два Анастас и Надька сошлись и расписались. Через 7,5 Надька принесла первенца, здорового, красивого мальчугана. Правда, она сама твердо не могла сказать, Анастас ли его отец. К Пирогову приехала мать откуда-то с Алтая и дали им квартирюшку. Жили дружно. Надька ласкова, незлобива, а свекровь, привыкшая ухаживать за своим любимцем, полусироткой Стасиком, ох уж это сиротство, и теперь его считала ребенком, большим ребенком. Видя, как любит его жена и как она относится к нему, невестку свою расхваливала на всяком перекрестке. С некоторых пор Анастас стал задумываться, откуда это у жены появляются разные подарки. Пальто. В магазине нет, а у нее есть. На вид цена такая, а она называет в 3 раза дешевле. Конфеты, шоколад. Иногда от нее попахивало венцом. Мылись в коммунхозовской бане. Мать всегда ходила в среду, Надежда в пятницу, Анастас в субботу. Иногда в бане бывали небольшие очереди, особенно в женские дни. Один раз Надежда мылась 2 часа, дескать, очередь большая. На завтра Анастас от банщика услышал: «Вот вчерась благодать, бабенки просторно мылись». Неделю Стас проходил в тяжелых думах. И вот собрался идти в баню. Мылся он обычно 1,5 часа. В этот раз ушел за огороды и стал наблюдать. Надежда прыг-скок и за даме огородов к вдовцу Замышляеву, а была на 6-м месяце беременности. Пирогов в ярости не знал, что делать. Он понимал, что шибко волновать ее нельзя, чего доброго скинет ребенка. Он подпер двери и встал в улице напротив окон. Только через час они его увидели. Анастас и Надька встретились взглядами, и она ночевать ушла к матери. Стас с видимым безразличием дал Надежде развод, хотя за неделю заметно посидел. А Надежда, что, перепрыгнула через фамилию, как через забор махнула. Была Пирогова, стала Замышляева. Ей слабо, сама паспортистка. На завтра щеголяла во всем новом, хоть и поношенном, с новой прической «Я у мамы дурочка». Первого сына Вову она поручила своей матери и Замышляева попросила на медовый месяц отослать его сынов к свекровке. Вопреки ожиданиям и расчетам Замышляева, Надежда не стала управительницей его большого хозяйства. Вот в постели, да, она была хозяйкой, а за ее пределами — гостьей. Но Замышляев, во-первых, он был гораздо старше ее, а во-вторых, ниже ростом, не очень-то огорчался. Счастливый он работал как вол. Когда Надежда родила второго сына, записали его на фамилию отчества Замышляева. «Я ведь все равно его делать помогал», — смеялся бухгалтер райпотребсоюза. Сын, как назло, вылитый Анастас Пирогов. «Ё-моё!» — с досады плюнул Василий. «Все смазалось, слетело с крючка. Эта чушка нам помешает. Гляньте, Кеха обеими кобылами сразу управляет», — скривил щербатый рот Магнит. «Обождите-ка, ребята. Мне чудится, он вот тут отвернет в ложок кобылу напоить в речке, а другую кобылу докормить». «Факт! Натянул левую вожжу!» — обрадованный догадкой закончил старик. «А давайте-ка застукаем их свеженькими!» — съехидничал Магнит. «Не пузырись!» — одернул его Василий. «Обоих нельзя, а как так было с пушкой?» — озаботился старик. Василий шикнул на парня. «Эй, Адыгей, а ты-то чего уставился? Этот срам тебе рановато еще видеть. Ну-ка сникни!» «Интересно!» Кино нашел. Телега была скрыта от глаз наблюдающих близким чепыжником и большими купами краснотала. Виднелась лишь холка кобылы. Прошло много времени. Надька странно замычала и стала издавать непонятные для некоторых звуки и стоны. И тогда один такой вскочил. «Режет!» «Оп!» Василий схватил мальчишку, прикрыл ему ладонью рот и с силой пригнул к земле. «Зарезал!» «Не насмерть!» Парнишка замычал и схватился за правую ногу. Он коленом угодил на острый пенек. Чуткоухий Кеха уловил бы эту шебутню, не будь Надькиных упоенных звукопроявлений. И вот, остывающий от трудов, что-то говоря, Чуманов развязал учалый через сидельник ослабить оглобли, а стало быть и хомут, чтоб тот не давил. Всем стало ясно. Теперь заведет ее в речку напоить. Рванул юго-восточный ветерок, по колку пронесся чуть не вой, шум. Магнит пополз по стежке лучше рассмотреть и чуть не наткнулся на Надьку. Она присела по малой. Он смотрел несколько мгновений и дал задний ход. Но картина эта запечатлелась в его памяти навсегда. Он вспомнил, как еще в школе норовился ухватить ее за это место, потому что и другие шпаняты имели такое же намерение. И ведь не кого-нибудь, а Надьку. И все-таки один раз, когда ходили по колоски в поле, разочек уловил. У Магнита вдруг зародилось странное чувство, небывалое и опасное. Чую кишками, добра не будет. Обострилось это чувство, когда Кех, опустив коня в речку, пошел провожать свою Матаню. «Малость пусть передохнет, челуха. Я ведь куда сегодня жгнул?» Со стороны райцентра послышался зовущий крик. От засадников Шиловск был скрыт аппендиксом сопки и насыпью моста. Пологий откос, изъезжен телегами, служил съездом к речке. Чуманов, оставив Надьку в ложке, со щеголеватой легкостью выскочил на насыпь, вгляделся в ту сторону, поманил рукой женщину. Шли они по дороге недолго. Она смотрела на него. Он что-то говорил и лишь раз повернулся в ее сторону. Вот остановились. Он размахнулся и шлепнул ее по заду. Она отскочила, а потом вновь подставила, прося дернуть юбку. Все это с режущей ревностью, вместе с тем злобой и нежностью, наблюдал Магнит. Вот догнать ее, завести в кусты и... Иначе, мол, он пожалуется ее мужику. Дыхание Магнита участилось, к горлу подступили какие-то пузыри, и, задыхаясь, он стал хватать воздух. Он глубоко сунул руку в свои карманы и заскрежетал зубами. Закрыл глаза и согнулся, а, побыв в таком положении минуты две, заскулил. «Братва, не надо затевать это. Айда в кусты. У него пистоль. Убьет он нас или изуродует. Братцы!» Спятил Магнит. «Или перепутал перепутья?» — подал голос молчаливый Гарон. «Мы подставляем один другого под шлеп», — торопился Магнит. «Знаешь, у нас во все щели дует, а сами мы в ус не дуем. Он, видишь, вытворяет, а его не тронь. По своей ли воле эта девка тут?» «Да, Надька, блядь!» — внес ясность старик. Он строго посмотрел в сторону Магнита. «Боишься, пуп развяжется? Так иди вон доложи, что я с обрезом на гада пошел, который извел сотни мужиков, чтоб с ихними бабами жеребцевать. Иди, иди!» А Надька удалялась, усиленно и неумело виляя своей тазобедренностью. Кеха вернулся почти до моста, потом свистнул и чуть ли не бегом скрылся следом за ней. «Рубя ты! Быстро обшмонать ходок! Он же в рубашке уперся!» «Ага! Пушка! О, и топор! Вот так ловко!» «Теперь полностью наш!» — сказал Василий. Отошел в тенек, спрятался. Адыгейке приказали лежать за кустами и мотать на нос сопли, пока его не позовут. Магнит с пистолетом присел в чепыжник. Гарун был с ножом, но на всяк случай припрятал в траву топор. Чуманов не ожидал встретить здесь людей. Увидев их, он оступился в ямку и сделал несколько неловких шагов. Его белая рубаха нараспашку, грудь и лицо потные, красные. Он чуть опешил, но все-таки приближаться не перестал. Гарун стоял в сторонке, крутил большими пальцами, волосы его довольно подросли, но милиционеру не составило труда догадаться, что он беглый из заключения. Узнал он и Прова, что стоял рядом с телегой. С колес падали капли воды. «Кого вам?» Иннокентий замедлил шаг. «Поговорить охота по душам, Иннокентий!» Голос Прова Титыча стал просительно рабским. Видимо, врубился рефлекс, выработанный долгим тюремным сроком. Старик-то по своей сути был добряком. Василий даже испугался этой перемены в старике. Кеха бросился к ходку. «Там пусто, сударчик!» — старик выдернул из-под рубахи обрез. «Теперь досельсоветил, мать твою, на кол!» Гарун мигом из рукава нож. «Руки!» Но Кеха не повиновался. Тогда Василий выстрелил из двухстволки вверх и заорал, пугая своим голосом себя и своих. «Руки, сволочь!» Иннокентий расставил ноги, кисти его рук окостенели, словно на уровне плеч он держал две дыни. По его лицу пошли лиловые пятна. Магнит вспомнил, как тот только что лапал Надьку. «Ну чё, Магнит, давай?» — Василий повысил голос. По уговору Магнит должен сразу обыскать арестованного. У Магнита, как и у всех, усиленно билось сердце, и на мгновение он погрузился в какой-то морок. Появилось неуместное, вневременное чувство любви к Кехиным рукам. Протяни ему Кеха навстречу руку, и он шлепнулся бы в нее лицом. Но это было мгновение. Забыв, что в руках его заряженный пистолет, хоть и не снят с предохранителя, Магнит решительно шагнул к Чуманову и начал обшаривать карманы. Тот, не будь дураком, резким движением выбил пистолет и дал Магниту поддых. Магнит, как сноп, повалился на него. Кеха успел ухватить пистолет, снять с предохранителя. Взвести курок не мог, пистолет в руке он держал за ствол, дулом к себе. Старик хотел выстрелить ему в колено, но Василий вновь закричал «Не стрелять!». Гарун подскочил сзади и завернул милиционеру руки.